Глава 3. Измененные и мародерка. Похоже, нас сейчас будут есть. Какого хрена они задумали? Я сбросил с себя драный матрас и поднялся на ноги. Подхватил нож со стола и тут же понял, таким даже шкуру не попорчу. Да и трубой много не навоюю, разве что удачным ударом сломаю конечность. Хотя... Я бросил нож обратно на стол, схватил свое первое оружие и двинулся к окну. Сзади раздался мощный удар в дверь, заставивший меня присесть от испуга. Мля, страшно-то как! Не хочу, чтоб меня живьем жрали! Ты чего задумал, парень? Лучше подопри дверь своей зубочисткой, засов уже выгибаться начал. Забыв про свои планы двинуть торцом трубы в оскаленную пасть старшей гончей, я метнулся обратно к двери, выбив один конец оружия в выбоину на бетонном полу. Второй я упер в дверь. Только собрался выпустить трубу из рук, как на единственную преграду, отделяющую нас от твари, обрушился мощный удар. Дверь сорвалась с проржавевших петель, и одна с противным скрипом нанизалась на мое оружие. Не успев вовремя отскочить, я получил сильный удар в левое плечо, сбивший меня с ног, и отшвырнувший к противоположной стене. В глазах потемнело от нестерпимой боли. Похоже, левую руку выбило из плечевой сумки. Страшный рев полной боли и ярости вернул меня в сознание. Я попытался подняться и тут же ткнулся лицом в пол. Левая рука совершенно не слушалась. «Новобранец, ну живо отодрал свой зад от пола! Нужно добить тварь, пока сюда не добралась вторая гончая! Встать, я сказал!» «Сука!» Заорал я, с трудом поднявшись на ноги. Я шалел, оглядываясь по сторонам. Взгляд скользнул по валяющейся на полу двери и тут же замер, встретившись глазами старшей гончей. Тварь, словно бабочка, была нанизана на трубу, пробившую ей грудь и вышедшую за правой лопаткой. Ее левая передняя лапа яростно скребла железо двери, а из глотки вырывались клокочущие хрипы. «Да шевелись ты, оборок! Нож, возьми нож!» Нащупав на столе косяк, я двинулся к твари, заходя с правой стороны. «Куда бить? В глаз?» Так она башкой дернет в сторону. Еще и левая рука висит плетью, совершенно не слушаясь. «Эх, была не была! Новобранец, атакуй по моей команде! Постарайся вбить лезвие как можно глубже в глазницу! Начали!» Ворон, до этого сидевший на столешнице, сорвался с места и черной тенью метнулся к гончей. Тварь на миг замерла, а затем забилась еще сильнее. Раздался звук удара, и тельце пернатого прижало когтистой лапой к двери. Я рванул вперед секундой задержкой, успев краем сознания отметить, что тварь потеряла один глаз. Миг, и я возле хрипящей твари, которая отвлеклась, заглатывая ворона огромной пастью. Эх, только бы не промахнуться. Наваливаясь правым коленом на шею гончей, при этом сильно ударившись ребрами о торчащую из спины твари трубу, зверюга захрипела, задергалась, попытавшись сбросить меня. Дурак, надо было сразу за трубу хвататься и расшатывать ее, расширяя рану. Тем временем моя правая рука раз за разом била коротким лезвием в голову твари, все никак не попадая в этот чертов глаз. Гонча рванулась, приподнимаясь с двери, но в этот момент я вбил нож в глазницу. Сменив на рукояти хват, навалился, вгоняя острый кусок железа внутрь черепа. Тварь передо мной еще раз дернулась и обмякла. Я же обессиленно навалился на трубу, ухватившись за нее липкой от крови рукой. Сгусток света, отделившийся от мертвого тела, на миг осветил комнату, а затем влетел в мою грудь. Грохот, раздавшийся внутри здания, напомнил мне, что еще ничего не кончилось, что есть еще одна тварь. Грозный рык заставил зашевелиться волосы на затылке, появилось желание забиться в угол, сжавшись в комок, и просидеть там, пока все это не закончится. Хрена с два закончится. Я, охватившись мокрыми пальцами за едва торчащий из черепа край ножа, осторожно вытащил его из глазницы, перехватил поудобнее и лишь после этого поднялся с мертвой твари. Медленно, стараясь не издавать никакого шума, двинулся к дверному проему. Чуть не запнувшись о валяющуюся ножку табурета, присел. Ухватив нож зубами, поднял с пола деревяшку и вновь двинулся к выходу. У самого проема замер, прислушавшись, даже дыхание задержал. Гончая явно не собиралась таиться. Я слышал, как она цокает когтями, как шумно втягивает ноздрями воздух и глухо рычит. А еще я понял, что тварь движется к соседнему помещению, туда, где лежала тушка ящера, и остатки молодой гончей. Это был мой шанс. Когда тварь звонко стукнула когтями по железному косяку у дверного проема, я силой метнул ножку табурета вглубь здания. Попал удачно. Звон разбитого стекла и грохот деревяхи, а металлические прутья решетки полностью завладели вниманием гончей. Она рванула в направлении шума, не разбирая дороги. а я, мысленно перекрестившись, со всех ног ломанулся к выходу, стараясь не споткнуться о валяющийся кругом мусор и не врезаться во что-нибудь. Мой план был прост – добраться до выхода, через который тварь с её габаритами вряд ли сможет пролезть, а вот застрять запросто. Старших гончих оказалось больше, чем две. Я понял это, когда на спине протискивался наружу, прижимая к телу выбитую из плеча левую руку. Стоило мне высунуться из заваленного прохода по плечи, как на моём горле сомкнулись мощные челюсти. Навалилась тьма. «А ты долго продержался, новобранец? Неужели сбежать пытался?» Я безумно обрадовался голосу ворона, раздавшемуся в моей голове. «Чёрт возьми, ведь он единственный в этом проклятом месте, с кем я могу поговорить, и кто не желает меня сожрать при встрече». Собрался было ответить птице что-нибудь едкое, но внезапно понял, что сжимая в руке рукоять ножа. С недоумением поднёс руку к глазам и завис. Нож изменился. Он стал на пару сантиметров длиннее, а на рукояти, вместо накрученных, как попало, грязных тряпок, красовался намотанный ровными витками тёмно-зелёный шнур. «Эносенс номер 13. Ты был убит демоническим порождением. Старший адской гончий. Целостность искры Творца. Данный ресурс невозможно восполнить. 99,6 единиц. Эносенс номер 13. Ты уничтожил одного низшего демона-ящера. Одну старшую адскую гончую. Получено 6 осколков души. 1 конфигурация мимикрии. 5 конфигурация стайный охотник. Формирование первой сферы души 8 из 50. Будущая конфигурация неизвестна. Формирование ядра души 8 из 5000. Иносенс номер 13. Твоя чистота души составляет 94,8%. Иносенс номер 13. Ты создал оружие охотничий нож. На оружие установлено 5 из 10 осколков души. Конфигурация оцепенения неактивна. Для привязки оружия к душе напоите охотничий нож своей кровью». «Пернатый, я, кажется, нож улучшил», — произнёс я, тупо глядя на чернённые лезвия. «Ты что-нибудь понимаешь?» «Разумеется. Ты убил этим ножом старшую гончу, обогрев лезвие её кровью. И тем самым вживил в оружие несколько осколков. Не вздумай сделать привязку к душе». «И не собирался», — ответил я, зачерпывая ладонью холодной воды. «Ты, кстати, ошибся. Старших гончих было больше двух». «Видимо, третья зашла в развалины с другой стороны. Нам нужно уходить в другое место. Или убить этих тварей». «Иносенс номер 13. Ты был убит дважды за одни сутки. Время пребывания в безопасной зоне увеличивается. Удаление зоны произойдет через 4 часа». «Ложись спать, новобранец. Через 2 часа я разбужу тебя». «Вы когда-нибудь спали на каменном полу без одеял, матрасов и спальников? Поверьте, это возможно, если перед сном ты оказался в чистилище, перенёс несколько нервных потрясений, а ещё 2 раза умер. Для меня время пролетело одним мгновением. Закрыл глаза и тут же получил тяжёлым клювом по лбу». «Вставай, боец! Твоё дежурство!» Что спал, что не спал. Всё тело ныло, словно его отпинали 2 десятка пьяных гномиков. Напившись воды, я почувствовал сильный голод. Да твою же через печень! «Время пребывания в безопасной зоне подходит к концу. Иносенс номер 13. Удаление произойдёт принудительно через 25, 24, 23. «Вставай, пернатый! Время обеденного перерыва закончилось!» «Из-за твоих метаний я уже 15 минут не сплю». «Жрать хочу», — произнёс я в своё оправдание. «Надо добыть чего-нибудь съестного и рюкзаком обзавестись, чтобы носить с собой всё необходимое». Отчёт закончился, и нас вороном выбросило наружу. Птица тут же взмыла в серое, затянутое тучами небо. Я же пригнулся к земле и в несколько шагов оказался у плиты, укрывшись за ней. Так себе укрытие, если честно. «Вижу 2 человекоподобных уродцев. Похоже, идут по чьему-то следу. Не высовывайся, что-то мне не нравится их свинячьи рожи. Да и вооружены они серьёзно. 1 арбалет и 2 копья. В общем, сиди как мышь». Я и сидел, вертя головой на все 360 и периодически слушая рычание своего желудка. Ожидание затягивалось. Я даже подумал вернуться к ручью и напиться, когда птица вновь заговорила. «Они пришли за старшей гончей по следам. Думали, что тварь одна и ранена. Вот и отправились вдогонку. Вернее, их послал кто-то. Чую, этих свинолюдей ждёт сюрприз в лице второй гончей. Адские собачки уже засекли незваных гостей и заходят к ним со спины. О, арбалетчик что-то почувствовал». До меня донёсся такой знакомый рык старшей гончей, внезапно перешедший в скулёж. А затем послышались человеческие крики, полные отчаяния. Я с трудом удержал себя, чтобы не броситься на выручку людям. Сказано же, там какие-то свинорылы, да и гончие не тот противник, на который уходит одним ножом. Мои терзания нарушил взволнованный голос ворона, прозвучавший в голове необычно громко. «Новобранец, чтоб тебя чесотка одолела! Живее тащи свою задницу сюда! Бегом!» К месту боя я подоспел, когда все было кончено. Одна туша гончей валялась в стороне, с торчащим из глазницы передним стрелы, а точнее болта. Вторая с развороченным брюхом пыталась подползти к человеку с оторванной по плечо левой рукой, из которой хлестала кровь. Тот, в свою очередь, пытался отползти от твари подальше, отталкиваясь ногами, и пытаясь зажать здоровой рукой страшную рану, превратившую все лицо в кровавое месиво. Явно не жилец. Другой человек, абсолютно голый, лежал ничком на земле, голова вывернута под неестественным углом. «Хватай копье, идиот! Потом в гляделки играть будешь!» Увидев валяющийся в метре от убитого двухметровое древко, я подхватил оружие и стал осторожно подбираться к ране нагончей, переключившей все внимание на меня. Раненый явно пытался что-то сказать, но разорванный рот не позволял это сделать. Не обращая на умирающего внимания, потом, все потом, я силой ткнул гончий копьем в шею. Листовидный наконечник неожиданно легко пробил шкуру твари, погрузившись наполовину ладони. Зверюга захрипела и попыталась вывернуться, тем самым добив саму себя. Обоюдоострый наконечник рассек хребет гончий. Вырвавшийся из обмякшей твари сгусток света закружился в воздухе, словно не зная, куда лететь. Затем, словно приняв решение, влетел в мою грудь, бесследно растворившись в ней. «Да-я-я-я!» раздалось со стороны умирающего. «Даже не думай это делать! Сам помрёт скоро! С такими ранами долго не мучается!» Я и не собирался выполнять просьбу раненого, просто не смог бы. Убить человека? Меня согнуло пополам и вырвало прямо на тушу гончей. Грохнувшись на колени от навалившейся слабости, я оперся на древко, чтобы не уткнуться в черный бок твари. «Сука, что за урод создал этот мир?» «А ну же встал, кусок протухшего мяса! Или ты ждешь, когда сюда соберутся другие твари?» Древко внезапно исчезло из моих рук. Я едва успел опереться на руки. «Да твою ж мать!» Рывком поднялся на ноги, игнорируя тошноту и головокружение, и осмотрелся. Раненый, похоже, отмучился, так как лежал неподвижно и был абсолютно гол. Пришло понимание, почему исчезло копье. К духу привязано было. Умер владелец, и оно исчезло. Все просто. «Какого хрена озираешься, словно дурак на базаре? Сумку второго свинорыла подбери, а затем мясо напластай с гончей. Жрать хочется!» В небольшой холщовой сумке, лежавшей в метре от убитого, обнаружилась пластиковая полторашка с какой-то мутной жидкостью, несколько кусков вяленого мяса с изрядным душком и кусок точильного камня. Отвинтил пробку и осторожно понюхал. Воняло какой-то гадостью и брожением. Ну нахрен такое пить? Повернул бутылку и медленно двинулся к убитому, лежащему на спине. Ворон, приземлившись на одну из гончих, чистил клювом перья, посматривая на меня своим кровавым глазом. «Что ж, посмотрим, что там за свинорыло». «Сука!» — выругался я, отскакивая от мертвеца, морду которого только что разглядел. «Что с ним?» «Похоже, не послушал советов и убивал себе подобных. А может, и ел. Свиньи ведь все жрут без разбора. Новобранец, выгрызи твою печёнку. А ну, пошел добывать мясо, иначе я позавтракаю твоими глазными яблоками». Меня даже передернуло всего от такой угрозы. Да еще эта зубастая пасть со свиным петуком и маленькие круглые глазки, затянутые пленкой. Вырезав ножом несколько кусков мяса, изрядно перемазавшись при этом в крови, я закинул их в сумку и поднялся во весь рост. И что дальше делать? Идти в старое убежище? Так оно оказалось совсем небезопасным. Искать другое место? «Птиц!» Я помахал рукой, подзывая ворона, сидящего на крыше самого высокого здания, вернее, его остатков. «Набери воды и топай к старому убежищу. Там можно в относительной безопасности приготовить еду. Я проверил, внутри никого нет». «Ну-ну, ты ночью тоже сказал, что гончик всего лишь две». Пробурчал я себе под нос, подбирая броненную пластиковую тару. «Ты смотри, вчера мечтал о рюкзаке и фляжке, а сегодня уже гордый обладатель целой, хоть и вонючей сумки, и такой же запашистой бутылки». Минут пять отмывал в ручье бутылку, отчего руки просто окоченели. Затем то же самое проделал с мясом и сумкой. В итоге, довольный проделанной работой, с наполненным водой желудком, дабы хоть немного заглушить голод, я пробирался в узкий лаз, надеясь, что гончие не притаились в каком-нибудь закуточке. Повезло, засады не обнаружилось. Зато помещение, где я разводил огонь, походило на тайное убежище маньяка. В комнату, где мы так неудачно укрылись на ночь, вообще не хотелось заходить, и лишь наличие в ней моего основного оружия заставило это сделать. Труба, в отличие от ножа, не преобразилась. Как была покрыта ржавчиной, так и осталась, продолжая торчать из туши гончей. Еще и погнулась к тому же, превратившись в здоровенную кривую дубину. Увы, придется искать новое оружие. Этим дрыном не повоюешь. С приготовлением позднего завтрака в этот раз справился быстрее. Причем приготовил с запасом, набив просушенную и пропахшую дымом сумку самыми прожаренными кусками. Мясо, надо заметить, у старших гончих оказалось гораздо мягче и вкуснее. Даже ворон молча склевал мелко нарезанные на доске кусочки, добавив под конец. «Слепая бабка и то приготовила бы лучше, чем ты. Не быть тебе хорошим кухарем. Да, воды плесни себе в ладонь, напои командира, а то меня изжога замучает от горелого мяса». «А не боишься, что я тебе шею сверну за твои мысли поганые?» — спросил я, тем не менее выполнив просьбу птицы. Пернатый не ответил, зато пару раз довольно ощутимо ткнул клювом в ладонь, правда, не критично. «Всё, выходим отсюда. Пора покидать это гостеприимное место и двигать на поиски хорошего убежища». «А смысл? Все равно сюда перенесет при следующей смерти. Может, лучше здесь хорошо все разведать?» После сытого завтрака опереться никуда не хотелось. Да и поспал я от силы часа 4 в общей сложности. «Можешь остаться, кто ж тебя гонит? Вот свинорылы обрадуются, когда обнаружат тебя, дожидающегося их на месте». Внезапно раздался громкий звук, от которого у меня на пару секунд заложило уши. Выронив из рук молот и скобу, который собрался взять с собой, я прижал к ушам ладони, приседая. «Что за хрень тут происходит?» «Бросай все и наружу! Быстро! Выберешься, беги вслед за мной! И не дай баху с тебя отстать!»